Глава 14. Пыряла зубы. «Сомкнись!» По шеренге прошло шевеление. Кавалеристы, мужички в армяках, кафтанах с самодельными пиками осаживали лошадей, крутились на месте. Один навалился на соседа крупом. Лошадь подкинула, ударила задом. Раздались смачные ругательства. Свистнула плетка. «Эй, тетери! Отставить! Ходи в стороны! По трубе снова собираясь в шеренгу!» Кавалерийскими учениями руководил гусарский вахмистр. Жилистый невысокий дядька, лет 30, с длинными висячими усами на лице, пересеченным страховидным шрамом. На этот шрам подопечные вахмистра, крестьяне Вахонской конной дружины, взирали с особым почтением. Протрубил горн, и всадники, толкаясь лошадьми, сцепляясь древками пик и переругиваясь, стали занимать места. Вахмистер взирал на эту суету со скукой. «Слухай сюды!» — закричал он, когда шеренга худо-бедно выстроилась. «Когда даю команду, сомкнись! Становитесь, чтобы всяк в строю касался стременем стремени соседа! Для того принимать вправо, а отнюдь не влево! А ежели кто станет на месте крутиться и строй рушить, самолично плетью ожгу! Ясно, что ли? Гляди веселей! Держись прямо, а то сидят таки собаки на заборе!» Вахонская конница производила экзерциции на широком выгоне за селом. Верховых набралось 3. Богданский с утра разделил их на 3 эскадрона и отдал выучку своим унтерам. На левом фланге серо-бурой армячной шеренги мелькало салатово-красное пятно. Мишка. После вчерашнего перехода он всерьез решил освоить верховую науку, для чего и попросился поучаствовать в учениях. Корнет возражать не стал и велел уряднику дать мальчику рыжую кобылу, ту самую, зарубленного на лесной дороге вюртембержца. Хряпин было заспорил. «Как же так, ваш броди? Они энту лошадку пустят. Останусь стаком за место 10 рублев». Но потом сдался и наточил Мишкину трофейную саблю. Гусары подарили новичку старый ментик салатового цвета с красными шнурами и зеленую суконную бескозырку с цифрой 10 на околыше. Теперь Мишка выделялся в строю вахонцев почти правильной гусарской обмундировкой. Посадка, правда, заметно хромала. В плане верховой езды ему было далеко до крестьян. «Как протрубят атаку? Пики вниз и в галоп! Кто старшой на правом фланге? Примечай, чтоб по воде не бросали, а то левое крыло завсегда за правым не поспеет, ежели пустятся в карьер безо всякой сноровки. Поняли, что ли? Трубач, к атаке!» Выгон остался позади. У околицы пешие казаки под руководством штаб-ротмистра гоняли строем куринских ратников. В стороне отдельно постигали воинскую науку фузелеры, вахонцы, имевшие ружья. Оттуда неслись команды. «Взведи курок! Сдуй полку! Скуси патрон!» Витька вспомнил, как раненый драгун объяснял им хитрости обращения с мушкетоном. Пикинеры, так штаб-ротмистр обозвал пеших крестьян, в армяках и лаптях с анучами, перемотанными лыковыми веревочками, отдыхали от трудной воинской науки. Разбрелись по околице, кучками прилегли в тенечке, под заборами. Оружие свалили тут же, лишь кое-где составив на солдатский манер, в пирамиды. Рядом с пирамидами лежали трофейные солдатские ранцы, предмет особой гордости владельцев. Витька с Азаровым подошли поближе. Крестьянский арсенал производил впечатление. В основном это были косы, насаженные торчком на жерди, или пики, носившие следы молота деревенского кузнеца. В изобилии встречались вилы-тройчатки и железные печные ухваты с выпрямленными и заостренными дужками. Ничего похожего на недоружья, которыми были вооружены ополченцы при Бородине, Витька не заметил. Зато топоры были у всех. Мужики носили их заткнутыми за кушаки. Некоторые насаживали широкие плотницкие топоры на длинные, выше человеческого роста, древки, превращая их в импровизированные алебарды. Хватало и разномастных дубин, обтесанных колод, дрынов, усаженных зловещими гвоздями, страхолюдных палец, вырезанных из цельного древесного корневища. Попадались во множестве самодельные моргенштерны из утыканных гвоздями молотильных цепов, подков, а то и массивных амбарных замков, прицепленных ремнями к жердям. Названия у этих орудий были подходящие: охряпник, ошарашник, окочурник. Один додумался провертеть дырку в рукояти кузнечного молота и привесил на пеньковой веревке к полутораметровому дрыну. Называлось это чудо-оружие «оглаушник». Куринцы, увидав, что господа проявили интерес к их оружию, охотно пускались в разъяснение. Каким способнее пороть француза, а каким колотить по макушке? Витька примеривался к очередному орудию народной войны и всякий раз отмечал, что сделано оно с выдумкой, старанием и большим пониманием человеческой анатомии. «А это как называется, дядечка?» «Ента, господин! Пыряло зубом!» пояснил крестьянин, польщенный интересом к своему воинскому инструменту. «Ея Прокоп смастерил. Он кузнец добрый, он что хошь и сделает». Пыряло с зубом напомнило Вите хитроумную шаулиньскую алебарду. Изогнутое лезвие косы литовки, к обушку которой приклепаны остриями в разные стороны два серпа, так что они образовывали своего рода букву «Х». Навесить шелковые шнуры с кисточками, и можно вручать орудие китайскому монаху в шафранно-желтых одеяниях. А вот это, к примеру, чем хуже? Зловещего вида мясницкий сикач, насаженный на древко, отличался от китайского дадао разве что грубостью отделки да отсутствием металлических колечек на обухе. Витя припомнил, как папин друг, дядя Саша Данилин, как-то заявил, что многое из экзотического восточного оружия, скажем, японские нунчаки, саи, боевые серпы, не что иное, как приспособленный для военных целей сельхозинвентарь. Судя по арсеналу куринцев, так оно и было.